про эту любовь никто не сказал, никто не напишет стихотворений. Простые слова в сюжете простом, но скажет все одно мгновенье про тебя. Ну почему же ты не веришь, мама, что у нас все без обмана? Ну почему ты говоришь упрямо, это не любовь, о мама? Ну почему же ты не веришь, мама? Год, все тот же герой, все тот же роман недописан, жаль. Про эту любовь никто не сказал, и нет таких слов, чтоб рассказать про тебя. Ну почему же ты не веришь, мама, что у нас все без обмана? Ну почему ты говоришь упрямо, это не ты говоришь упрямо, это не любовь.